На основании этих данных полицейский комиссар и жандармский унтер-офицер и направились к двери Андреа. Дверь оказалась приотворенной. «Ого!» — сказал жандарм, старая лиса, искушенная во всяческих уловках. «Плохой признак — открытая дверь. Я предпочел бы видеть ее запертой на три замка». И в самом деле записка и булавка, оставленные Андреа на столе, подтверждали, или вернее указывали на печальную истину. Андреа сбежал. Мы говорим «указывали», потому что жандарм был не из тех людей, которые довольствуются первым попавшимся объяснением. Он осмотрелся, заглянул под кровать, откинул штору, открыл шкафы и, наконец, подошел к камину. Благодаря предусмотрительности Андреа на золе не осталось никаких следов. Но, как-никак, это был выход. А при данных обстоятельствах всякий выход должен был стать предметом тщательного обследования. Поэтому жандарм велел принести хвороста и соломы. Он сунул все это в трубу камина, словно заряжая мортиру, и поджег. Пламя загудело в трубе. Густой дым рванулся в дымоход и столбом взвился к небу. Но преступник не свалился в камин, как того ожидал жандарм. Андреа, с юных лет воюя с обществом, стоил любого жандарма, будь этот жандарм даже в почтенном чине унтер-офицера. Предвидя испытание огнем, он выбрался на крышу и прижался к трубе. У него даже мелькнула надежда на спасение, когда он услышал, как унтер-офицер громко крикнул обоим жандармам: «Его там нет!». Но, осторожно вытянув шею, он увидел, что жандармы, вместо того, чтобы уйти, как это было бы естественно после такого заявления, напротив, удвоили внимание. Он, в свою очередь, посмотрел вокруг. Ратуша, внушительная постройка XVI века, возвышалась вправо от него, как мрачная твердыня, и из ее окон можно было рассмотреть все углы и закоулки крыши, на которой он притаился, как долину с высокой горы. Андреа понял, что в одном из этих окон немедленно появится голова жандарма. Если его обнаружат, он погиб. Бегство по крышам не сулило ему никакой надежды на успех. Тогда он решил спуститься не тем путем, как поднялся, но путем сходным. Он поискал трубу, из которой не шел дым, дополз до нее и нырнул в отверстие, никем не замеченный.